И тут чувствую на себе снисходительные взгляды всех этих столичных знаменитостей. Как меня это задело. Робость как рукой сняло. Наоборот, появилась какая-то веселая злость, азарт. Ну, подождите.